Две Дианы. Роман и история. Роман прочитан, и настало время поговорить о людях и событиях, изображенных в нем. Что в нем правда, а что вымысел? Очевидно, этот вопрос не раз рождался у любознательных читателей, когда они следили за подвигами, приключениями и блужданиями Габриэля де Монтгомери, героя романа. Постараемся ответить на него и познакомить на примере двух Диан с тем, как строил свои произведения Александр Дюма, как сплетал факты и фантазию, как под его пером история преображалась в роман. Дюма часто упрекали в том, что его исторические романы полны фальши и вымыслов, искажающих подлинную картину истории. Упреки эти не лишены справедливости, но грешат односторонностью. Гораздо ближе к истине был известный французский писатель Андре Моруа в своей книге о жизни создателя «Трех мушкетеров», когда он, говоря об истории Франции в романах Дюма, кратко и просто заметил: «История эта не во всем верна, зато и далеко не во всем фальшива». Две Дианы убеждают в правильности этих слов. Обратимся к главным участникам разыгранной перед нами драмы. Это две пары. Граф де Монтгомери-старший и Диана де Пуатье, граф де Монтгомери-младший и Диана де Кастро. Выдуманы ли они? И да, и нет. Они существовали в действительности и в чем-то схожи с героями романа. Однако лишь фантазии Дюма они обязаны тем, что оказались соединены узлом мелодраматической интриги. Мелодраматическими мы называем литературные произведения, в которых преобладает внешне ужасное и чувствительное. Обращаясь к фактам истории, мы вынуждены развязать этот узел. Вот что мы знаем из документов, из рассказов современников о двух графах де Монтгомери и двух Дианах. Граф Жак де Монтгомери, сеньор де Лорж, был видным военачальником, возглавлял французские войска во время одного из походов в Италию. В молодости он действительно ранил случайно короля Франциска I, но король не лишил его своего расположения. Жак Монтгомери получил земельные владения в Нормандии и титул графа, а также почетную должность капитана шотландских стрелков, личной гвардии короля, предшественников столь знаменитых по воле Дюма мушкетеров. После смерти Франциска I в 1547 году он удалился от двора, отказавшись в пользу старшего сына Габриэля от титула графа и должности капитана. Жак Монтгомери был трижды женат, имел не одного, как в романе, а трех сыновей и умер не в казематах Шатле, а в своей постели, потрясенный трагическим исходом рыцарского турнира 30 июня 1559 года, на котором его сын Габриэль смертельно ранил сына Франциска I, Генриха II. Имя Габриэля де Монтгомери часто встречается на страницах документов и мемуаров XVI века. Он привлек к себе внимание благодаря роковой, хотя и непреднамеренно сыгранной им роли на турнире 30 июня, затем заставил говорить о себе как о смелом и удачливом военачальнике гугенотов, и, наконец, после его казни о нем вспоминали как о жертве мстительной Екатерины Медичи. Дюма воспроизвел в романе несколько фактов из биографии графа де Монтгомери. Все остальное принадлежит фантазии романиста. В правлении Генриха II Габриэль де Монтгомери оставался незаметной фигурой. Еще юношей он женился на некой Изабелле де Латуш. Между прочим, в тот же день его отец женился на матери Изабеллы, вдове де Латуш, и имел пятерых сыновей и трех дочерей. Габриэль де Монтгомери не участвовал ни в обороне Сен-Кантена. Героем этого памятного военной истории Франции события был адмирал Колиньи, ни в штурме Кале. Он ревностно исполнял королевские приказы о преследовании еретиков-гугенотов. Именно граф де Монтгомери в апреле 1559 года был сожжен на костре. В романе говорится о впечатлении, какое произвели на гугенотов процесс и казнь Дюбура. И утром 30 июня 1559 года капитан шотландских стрелков получил приказ немедля отправиться в одну из провинций, дабы подавить там огнем и мечом протестантское лжеучение, и задержался на свое горе на один день в Париже, решив принять участие в рыцарском турнире по случаю свадеб принцессы Елизаветы и принцессы Екатерины. Сохранилось несколько свидетельств современников об этом турнире, стоившем жизни королю Генриху II. Все они отмечают, что только случай повинен в том, что молодой Монтгомери нанес королю смертельную рану. Маршал де Вейвиль, участник турнира, сообщает, что Габриэль де Монтгомери просил короля отказаться от повторной схватки. Но король решил во что бы то ни стало сразиться с ним еще раз, так как желал получить реванш, утверждая, что де Лорж, граф Монтгомери, якобы заставил его пошатнуться в седле и выпустить ноги из стремян. Обломок копья Габриэля проник под забрало и поразил короля в глаз. Это был последний турнир во Франции. Отстраненный от королевской службы граф де Монтгомери заполнил невольный досуг чтением протестантских книг и после резни в Васси, где герцог де Гиз в 1562 году напал на гугенотов, мирно распевавших свои гимны, с головой ушел в гражданскую войну. Он руководил обороной Руана, и когда город пал и солдаты короля предались грабежам и насилиям, сумел незамеченным выбраться из порта на небольшой галере. Он избежал гибели от рук наемных убийц, которых подсылала к нему Екатерина Медичи. В духе своих итальянских обычаев королева не могла допустить, чтобы осталась неотмщенной гибель ее мужа. Монтгомери находился в Париже в Варфоломеевскую ночь. При первых ударах набата, призывавшего к резне гугенотов, он вскочил в седло. Он был, кажется, единственным из военачальников гугенотов, которому удалось бежать из Парижа в эту страшную ночь. Позднее он был окружен в одной из нормандских крепостей маршалом Матиньоном, и когда у него осталось 15 солдат, сдался, получив заверение, что будет тотчас освобожден. Екатерина Медичи приказала Матиньону: «Невзирая на данное Монтгомери обещание, незамедлительно доставить его в Париж». После жестоких пыток граф Монтгомери был казнен на Гревской площади в Париже 26 июня 1574 года. Свидетель казни Дету сообщает, когда его везли в повозке к месту казни, его взор оставался смелым и невозмутимым, и с таким же самообладанием он встретил смерть под топором палача. Таков был конец прославленного многими деяниями знаменитого Габриэля графа де Монтгомери. Нетрудно заметить, что только в эпилоге романа «Граф де Монтгомери», по мнению Дюма, один из самых сильных и благородных людей, каких видел XVI век, представлен таким, каким его знает история. Еще меньше в романе совпадений с подлинной историей Дианы Ангулемской, внебрачной дочери короля. Не было воспитания в глуши, не было и тайны королевского происхождения. Генрих II узаконил Диану, когда она была еще ребенком. Дочь была поразительно похожа на отца, и сомневаться в том, что Генрих II отец Дианы, никому не приходило в голову. Тайной осталось не имя ее отца, а имя ее матери. Пьер Брантом, писатель XVI века, усердный собиратель придворных слухов и сплетен, называет ее дочерью Дианы де Пуатье, возлюбленной короля. 15 лет Диану отдали замуж за итальянского герцога де Кастро, а через полгода ее муж погиб на войне. Незадолго до смерти Генриха II Диана вышла замуж второй раз, и не наперекор своей воле, как раз за того Франциска Монморанси, домогательство которого она так решительно отвергает в романе.

история. Или многое из истории. Вспомним, не все верно, но и не все фальшиво. Без права на вымысел роман не существует, поэтому для оценки исторического романа вопрос «могло ли так быть?» является более важным, чем вопрос «было ли так на самом деле?». Дюма очень широко и вольно понимал свое право на вымысел. Он мало заботился о том, чтобы интрига лавировала между известными фактами, не задевая их и согласуясь с ними. Он, если ему это требовалось, отбрасывал факты в сторону, пренебрегал тем, что мешало открыть простор для приключений и любовной интриги. Дюма слишком свободно обращался с фактами истории и, конечно, не видел в ней классовой борьбы, деятельности народных масс, законов общественного развития. Но он сравнительно редко отходил от рубежа, разделяющего то, что могло быть, от того, что быть не могло, что противоречит самому духу и характеру времени, противоречит всей совокупности фактов, образующей правду истории. Чтобы убедиться в этом на примере нашего романа, надо вспомнить некоторые моменты из истории Франции. Действие в двух Дианах развертывается в последние годы правления Генриха II, 1547-1559 годы, и во время недолгого правления его сына Франциска II, 1559-1560 годы. Это канун гражданских или религиозных войн во Франции. В романе показано, как складывается лагерь гугенотов, готовый вступить в вооруженную борьбу с католиками. Описанные в романе исторические события завершаются амбуазским заговором, неудачной попыткой дворян-гугенотов захватить короля Франциска II в его амбуазском замке. После этого заговора начинается кровавая полоса гражданских войн. 10 войн прокатилось по земле Франции на протяжении 32 лет, 1562-1594 годы, ввергнув страну в пучину кровавых бедствий. События этого периода отображены в трилогии Дюма «Королева Марго», «Графиня Монсоро» и «45». Гугеноты были последователями Жана Кальвина. Этот церковный реформатор выступил в 1535 году против римского папы и католической церкви, ее догматов и обрядов. Он требовал дешевой церкви, без тяжких принудительных поборов, без земельных богатств, без пышного богослужения.